Глава 45. Медики в травмпунктах могут с первого взгляда определить, сломал человек руку при падении или из-за того, что кого-то ударил. Доктору Каудетте в больнице Верхен-де-Ла-Лус все стало ясно, как только он увидел рентген руки Рейс. Трещина в пятой пястной кости правой руки. Травма боксера либо человека психически неуравновешенного. У вас какая? Боксерская. — с гордостью ответила Рейс. — Тому парню похуже пришлось. Его я уже осмотрел, он в другом кабинете под надзором полиции. Знаете, как такой перелом называется на английском? Кабацкий перелом, поскольку он характерен для пьяных драк в барах по выходным. Но я же не пьяная и не в баре дралась. Я сотрудник полиции. Не знаю точно, куда я ему заехала. Частично в челюсть, частично в горло. Хороший удар. Запястье болит? «Нет, только кисть. Вы мне наложите гипс?» «Не хочу, чтобы ваш перелом плохо сросся. Представьте, вот я наложу гипс неправильно, и вы больше никогда не сможете застегнуть пуговицу. Я бы себя возненавидел за такое. А я бы стала носить одежду на молнии. Пока я просто зафиксирую вашу кисть, а потом специалист посмотрит и решит, как вас лучше лечить. Если хотите услышать мое мнение, вам повезло». И хирургическое вмешательство не потребуется. Я вас на минутку оставлю. Постарайтесь не шевелить рукой. Рейс осталась одна. Ардони занимался документами, писал заявления, оформлял протоколы. Впервые с прихода в ОКА Рейс оказалась в одиночестве и не знала, что делать. То ли звонить в Мадрид с докладом, то ли подождать. Ей было неспокойно. Вдруг руку придется оперировать, и расследование продолжится без нее. А ей так хотелось помочь коллегам найти Ческу. Наконец вернулся Ардунья. «Тобой еще не занимались?» «Занимались, но сказали подождать, пока специалист посмотрит. Как все прошло?» «Прямо сейчас местная полиция опечатывает 3 фермы и 2 мясных производства. Последнее, что я слышал, задержаны уже 15 человек». «И Суэкос?» «Да, ветеринар тоже. Похоже, всю сеть накрыли. Теперь тебе не обязательно становиться веганом». «И хорошо. Как все быстро решилось?» Я не хотел тратить время на все эти разборки со свиньями, считал, что нам надо заниматься исключительно поисками Чески. Но Викториана со своим клиентом сами напросились. Надо ехать на заправку в Таранкон. Посмотрим, отпустят ли тебя. Думаешь, у них сохранились записи за предрождественский период? Сомневаюсь. Но ехать все равно надо, других зацепок у нас нет. Да и Елена приказала. Ты с ней говорил? Да, звонил в отдел, рассказал, что тут было. У них там вроде тоже подвижки намечаются. Нашли 2-го насильника, живого. Живого? Так случайно получилось, потом расскажу. Может, сходишь за врачом? Скучно сидеть здесь без дела. Имей терпение. Кстати, ты отлично себя проявила, когда на нас напали. Ты так думаешь? Ну, ты ему так врезала. Просто если бы не врезала, они бы нас прикончили. Вот 2-му я выстрелила в колено, хотя мне так хотелось попасть повыше. Доктор Каудетте прервал их беседу и сообщил, что кость не смещена. В операции не было необходимости, достаточно фиксирующей повязки. Но на следующей неделе вам надо прийти на осмотр. Это на следующей неделе, а сейчас перевязывайте меня скорее, мы торопимся. Заправка находилась рядом с Таранконом, но административно относилась к другой деревне — Санта-Леонор. Начальник заверил их, что никогда не видел человека с фотографии, а записи с камер видеонаблюдения так долго не хранились. «Мы стираем старые записи, жесткие диски используем заново. Объем диска у нас 1 терабайт, камеры пишут круглосуточно. По факту в наличии всегда месяц записи. Закон о защите данных так и предписывает». Еще одна дорожка привела их в тупик. Но перед уходом Рейс сообразила задать вопрос кассиру. «А здесь не останавливается заправляться мужчина в старомодной зеленой куртке с рыжей отделкой?» «Мужчина в зеленой куртке? Да, бывает у нас такой. Только я не знаю, как его зовут. Он всегда платит наличными. У него красный закрытый фургончик, то ли Рено, то ли Ситроен. Вроде бы он живет недалеко от Санта-Леонор. Я как-то видел его там в баре на площади. Сарка называется. У них шикарные фрикадельки».